Когда я белый мальчишек, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Антон Семенович Макаренко, день рождения которого и Россия, и Украина, и весь цивилизованный мир должны были бы справлять вчера, организовывал, возглавлял колонии для несовершеннолетних преступников. Это были не просто беспризорные, это были дети, которые в нормальном обществе жить не могли. Воры, хулиганы. Труднее всего Макаренко всегда было с девочками, девочками-проститутками подросткового возраста. Ему приводили своих детей родители, когда уже сами не были не в состоянии с ними справиться. А он мог. И вот не далее, чем вчера, я слышал мнение о том, что Макаренко гений. Ну, просто гений, обыкновенный, отечественный гений, гений педагогики, и поэтому его опыт, несмотря на то, что он сам считал его вполне технологическим, воспроизвести абсолютно невозможно. Ну, действительно, в колонии имени Дзержинского он был единственным воспитателем на 600 содержащихся там малолетних преступников. Вообще не было никакого коллектива. Нет, в школе при колонии были учителя, были инженеры на заводе, но детский коллектив, им руководил один Макаренко. И он был уверен, что дети вовремя встанут с постели, приведут себя в порядок и все помещения коммуны, в которых не было уборщиц. По 3-4 делегации в день приходило в коммуну. И чистоту проверяли белым носовым платком. И для сравнения, или почему я считаю, что мы как-то совсем забыли и педагогическую поэму, и книгу для родителей, и вообще мы забыли, что был такой обыкновенный гений Антон Семенович Макаренко в нашей стране. Так вот, например, что касается российских государственных детских домов и интернатов сегодня, то по официальным данным Генпрокуратуры 40% выпускников совершат преступления и сядут в тюрьму. Еще 40% станут алкоголиками или наркоманами. А страшная цифра, страшная, аж 10% закончат жизнь самоубийством. И только менее 10% выпускников адаптируются к жизни. И вот я про что? Я хочу для сравнения напомнить, что среди почти 3000 воспитанников детских колоний под руководством Макаренко неизвестно ни одного рецидива. Причем многие исследователи судьбы этих выпускников отмечают, что все они стали счастливыми людьми. И подобных достижений, между прочим, удалось добиться и воспитанниками, и продолжателями работы Макаренко. Например, Семену Колобалину и его жене Галине Константиновне. Только коллективы под их руководством выпустили в свет порядка 7 тысяч человек. Ну, вот о степени их счастья я, к сожалению, ничего не знаю. И тем не менее, сегодня не любят методы Макаренко. А официальная педагогика из своего времени, 20-30-х годов, он тоже не признавался. И, наверное, многие знают, что его ярой противницей была Надежда Константиновна Крупская. Несмотря на то, что с беспризорностью в стране справиться так и не удалось, в 1928 году метод Макаренко был запрещен к использованию. Резолюция была приговором. Цитирую, предложенная система воспитательного процесса есть система не советская. Это о колонии имени Максима Горького. А вот сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», я предлагаю вспомнить Антона Семеновича Макаренко, его методы и то, что вы помните про педагогическую поэму, про книги Макаренко, которые вы читали, про его судьбу и личную жизнь. Словом, все, что вы, дорогие радиослушатели, захотите сказать о Антоне Семеновиче и его системе. Ну, надо же помнить, в конце концов, правда гениальных людей Отечества нашего. Так вот, главный-то вопрос: нужна система воспитания по Макаренко сегодня или не нужна? Ведь вы знаете, вот если взять все сочетание того, что я только что рассказал о детских домах, наши неполные семьи, огромное количество детей, сидящих при материнских юбках и не желающих ни работать, ни участвовать в трудовых процессах, то, в общем, можно смело утверждать, что сегодня мы дожились, наконец, до некой новой беспризорности. И вот если вы не испугались первых вступительных фраз про то, как носил я брюки клёши в кармане финский нож, то вы, наверное, легко можете представить себе, что эта песенка беспризорных снова входит в моду. И финский нож в кармане теперь у очень большого количества молодых людей. Разве нет? Как будто по кругу повторяется ситуация. И, похоже, нам вновь становится нужен Антон Семенович Макаренко. Но вот он же гений, его опыта не повторишь. Но все же, может быть, каким-то способом это можно сделать? 495-956-1514. Между прочим, если послушать наших сегодняшних детей внимательно, даже из состоятельных семей, нет, по счастью, не всех, конечно, не хочу обобщать. Тем не менее, песенка эта вдруг окажется вновь чрезвычайно актуальной. Это песня из забытого фильма «Республика Шкид». Наверное, старшее поколение помнит этот фильм, а вот младшее... Я, в общем, в этом совсем не уверен, хотя это огромная и важная часть нашей истории. Вообще, это история с ее удивительными циклами внутренними. Я себе позволю почитать кое-какие фрагменты из того, что писал Антон Семенович Макаренко. Вот, например, послушайте внимательно, цитирую. «Наш теперешний беспризорный – это не продукт классового распада, а продукт распада семьи. Семья распадается теперь гораздо больше, чем раньше. Причин тому много. Более свободная форма семьи, более напряженное движение человека в обществе, большая загруженность, большая, во всей видимости, извините, большая загруженность отца и матери работой, отход женщины от семейной ограниченности, материальные и другие формы противоречий». Конец цитаты. Это из письма в Совнарком Украинской ССР в 1934 году. Ну, как вы думаете, не про нас эта цитата? Поэтому, наверное, у меня вот ощущения, похожие на ощущения нашей постоянной радиослушательницы Ефросинии Иосифовны. Добрый вечер. Меня зовут Ефросинья Иосифовна, я из Ленинградской области. Я хотела сказать про Антона Семеновича Макаренко. Дело в том, что мы живем в такое удивительное время, когда в эпицентр сходятся все эпохи. И становятся понятными очень многие процессы, которые происходили в нашей стране. Мне, например, я всеми фибрами души ощущаю и революцию, и 38-й год, и то время, когда работал Антон Семенович. И еще я хочу сказать, что какую бы книгу мы сейчас ни взяли, какое бы произведение вы нам не предложили для обсуждения, в каждом я вижу настолько актуальную проблематику и настолько сегодняшний день. И вот эта книга, педагогическая поэма, я, к сожалению, не могу сейчас, у меня нет ее в руках, и я не могу взвешенно сказать, дать какой-то анализ этой книги. А могу сказать только свои впечатления о давнишнем прочтении. Так вот, для меня Антон Семенович — это образец действенной любви к людям, к миру и к детям. Мне кажется, что сейчас многие из нас переживают страх перед жизнью. А вот Антон Семенович как раз для меня просто пример. И я очень хочу научиться вот этой действенной любви. Потому что чего-чего, а вот страха перед жизнью у него совсем не было. И для меня самые дорогие сцены в этой книге, самые начала, самые первые сцены, когда он и воспитательницы ищут подход к этим бешеным подросткам, к этой малине. Они ищут, как разговаривать с ними. Причем ведь дети — это такой материал, который очень сильно чувствует фальшь. И сила духа у Антона Семеновича настолько большая, и его любовь действительно действенная, настолько активная, что он не только сумел каждому подростку показать, что он нужен этому миру. Он сам твердо, трезво стоит на земле своими ногами, Антон Семенович. И он сумел ведь воспитанников своих поставить вот так же на ноги. И я бы тоже хотела научиться вот так же трезво, взвешенно, вдумчиво относиться к жизни. Спасибо, Ефросинья Иосифовна. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Рада вас слышать. Добрый вечер. Я вас тоже. Добрый вечер. Я хочу сказать, что я обращаюсь к Ольге, поскольку, ну, она у нас работала школьным психологом, школу знает как никто другой, и поэтому особенно важно ваше мнение, Оля. Так все-таки нужен ли нам метод Макаренко? У меня есть личная точка зрения. То есть я не могу сказать, Нам нужен Макаренко, но его не вихнешь. То есть нам нужна личность Макаренко. Ну, то есть Макаренко гений, а гения повторить нельзя. Да. Ну, может быть, я и ошибаюсь, но я пришла к этому так уж и давно. То есть изначально у меня вызывала и сама система, и личность Макаренко восторг, преклонение, можно сказать, ощущение чего-то недостижимого в том плане, каких результатов он достиг, что это действительно вошло в историю. Наряду с Монтессори его причисляют к педагогам, оставившим самый глубокий след в этой там науке. Четыре человека ЮНЕСКО в своем решении 1988 года объявили всего четырех педагогов людьми, определившими способ педагогического мышления 20 века. Это Джон Дьюи, Георг Киршенштейнер и Мария Монтессори и Антон Макаренко. Извините. Работая в школе, я очень хорошо понимаю личность, ну, насколько я могу, насколько близко подпускали эти дети к себе. Личность подростков на улице, они растут действительно на улице, это особые дети. Макаренко удивительно точно нашел к ним подход, но подход он нашел именно с точки зрения взаимодействия с собой, своей гениальной вот этой чувствительностью. Это на уровне подавления, с одной стороны, подавления вот этого зла, можно сказать, в этих детях, а с другой стороны, он как-то нащупал и подход, то есть, чтобы они за счет того, что увидели и в нем человека, начали меняться сами. Он для них был как сам источник воздействия положительного. Именно он, именно его личность, на нем все строилось. Как же коллективизм? Коллектив он создавал за счет того, что вносил вот эту свою невероятную харизму в организацию. Дисциплина. У него была главная дисциплина. Дисциплина и традиции. Дети должны быть заняты. В этой системе работает эта система только тогда, когда личность того, кто создает, она действительно, ну, практически не то, что идеальна для воспитанников, но близка к этому. А вот скажите, пожалуйста, Оль, так все-таки нужен вот этот макаренковский принципы коллективизма и дисциплины? Ну и да, и нет. Это важнейший вопрос. Ну, вы-то и к чему? Да, и нет. В настоящее время это все очень сложно. Я так не могу сказать, что вот сейчас это сработает. Еще раз говорю, нету такой личности. Никто не положит свою жизнь ради детей. Ради того, чтобы забрать их с улицы и действительно сделать то, что сделал Макаренко. Я в это не верю, если честно, что найдется хоть один такой. Я, вы знаете, я не смог поднять, видимо, потому что сегодня пятница, наши реабилитационные центры, но вообще-то в России порядка тысячи школ пытаются работать по методу Макаренко, вот, не пытаются. Так мало. И вот, еще пытаются, да. И несколько реабилитационных центров носят имя Макаренко и пытаются работать тоже по крайней мере, под его флагом. И все-таки, что вы имеете в виду под словом «пытаться»? Для меня это очень важный нюанс, скажем так. Берется форма. Берется принцип построения коллектива, как его видел Макаренко. Макаренко считал, что дети должны быть заняты. У него дети занимались производством фотоаппаратов. То есть там было серьезное производство. У них были свои фермы, они выращивали, насколько я помню, животных, сажали огороды. Вообще, это была мега-структура, которая была иерархична внутри. Вообще, и она действительно сложна была по организации. Вообще это все безумно интересно. И надо сказать, тот самый... Ну, собственно, что произошло? Уж извините, Оль, я под вас буду рассказывать, ладно? Когда метод Макаренко в 28-м году был запрещен, то спас, собственно, Макаренко Максим Горький, который приехал навстречу в свою же, в колонию имени себя же. Вот. И, использовав свое влияние среди руководства ГПУ, он спас Макаренко, сделал его штатным сотрудником ГПУ. Надо сказать, что Макаренко стал членом ВКПБ только перед смертью в 1937 году. Практически Собрание по приеме его в партии должно было состояться через 2 дня после его смерти. Так вот, то есть он никогда так и не был при жизни членом партии. Вот, сделал его штатным сотрудником ГПУ, и ему дали новую колонию, ту самую колонию имени Дзержинского. За время своего существования вся эта колония вообще не получила ни копейки от государства, ну или почти ни копейки. Поскольку помогали ей напрямую сами чекисты, они отдавали часть своего жалования. И этого жалования хватало только на часть потребностей. То есть примерно на половину потребностей колонии. И в первые годы колония переживала очень серьезную нужду. Но через три года 600 человек, один воспитатель. Это я про чудеса, да? Да, так это... Через три года коммуна отказалась от помощи чекистов и сделала фантастические вещи. Они построили свой собственный завод и начали выпускать электродрели на этом заводе. Причем надо вам сказать, что тут поразительная история, потому что это важно. Она поразительна вот почему. Потому что, первое, это были первые электроинструменты в стране. Никто их тогда в СССР не выпускал. Второе, вот эта колония умудрилась закрыть на время Отечественной войны всю потребность армии в электродрелях. То есть их даже немного продавали. То есть был явно, раз разрешался импорт, это значит за границу, то значит потребности армии были практически полностью обеспечены. А, например, у летчиков в те времена, знаете, электродрель была просто жизненно необходимым периодическим инструментом. Это первое. Второе, они чуть позже, после того, как стали выпускать электродрели, освоили производство фотоаппаратов «Лейка». Надо вам сказать, что вот эти самые фотоаппараты «Лейка» сейчас звучит так очень примитивно, а тогда это снова было первое оптическое производство в стране. Это 300 деталей с точностью до 1/1000 миллиметра. Для тех времен это просто вот то, что у нас называется инновацией. Да. Производство было не просто рентабельным, а крайне высокорентабельным. Коммуна отдавала государству как свою прибыль 4,5 миллиона рублей в год. Воспитанники получали зарплату, на которую содержали себя, младших членов коммуны. Выплачивали стипендии бывшим коммунарам, обучавшимся в вузах. Откладывали деньги на сберкнижки для накопления средств к моменту выхода из коммуны. Содержали сами оркестр, театр, оранжерею. И самое главное, в 16-19 лет эти дети, бывшие преступники, все как один. Это колония АГПУ, становились мастерами и начальниками производства. Вот такая вот история. Надо сказать, что здесь кроется, наверное, просто невозможно не рассказывать. Мы все забыли. Да, это просто забыли. Это вдохновляет. И я хочу сказать, что при этом, еще раз напомню, предложенная система воспитательного процесса есть система не советская. Чего только не творил Макаренко. Просто это фантастика, потому что они захватывали раньше еще в колонии Горького в конце 20-х годов дома и воевали без копейки денег. И он обещал оплату, а денег у него по-прежнему не было ни копейки, и конкурировал с мужиками-фермерами, и там они устраивали чуть ли не бои. Он добывал, колонисты добывали деньги для колонии, например, борьбой с самогоноварением. То есть буквально хитростью проникали в дома самогонщиков, а потом заставляли их платить что-то типа взяток. Как это ни прискорбно, Макаренко периодически действовал на грани фола ради того, чтобы, ради самого главного, ради того, что он считал самым главным, чтобы у детей было дело. И дело, и ровно за это, Оль, его и, в общем, и до ныне не признают, потому что, ну, и по сей день промышленный труд детей запрещен. Совершенно верно во всем мире, поэтому вот как бы эта идея Макаренко почему-то не привелась. Спасибо вам большое. Мне кажется, Макаренко просто это прообраз отца для этих детей. Ну, не то, что прообраз, он и был отцом, а это его семья. Я думал, самая настоящая семья, потому что так человек себя ведет только по отношению к семье, так защищает, так дает им опору, так дает им защиту, так дает им вдохновение, только отец. Я думал, что никто не догадается. Поэтому они пошли, и поэтому они пошли, и поэтому они реализовались все, 100%. Я думаю, что... Это истинное проявление отца. Я думал, что никто не догадается. Но на самом деле... тема разговора о Макаренко – это прямая тема продолжения разговора об эдиповом комплексе по той простой причине, что, собственно говоря, да, конечно, это было мужское воспитание, и, конечно, Макаренко становился всем своим колонистом отцом, которого им мучительно не хватало. Он предавал то самое, что он делал то, что должен делать мужчина в семье. Он придавал смысл вот этому самому внутрисемейному существованию, давая то самое дело, которое всегда вечно считается его преступлением. Спасибо большое, Оля, вам за проницательность. У нас просто иначе не поместится еще одна музыкальная пауза. Одессы города, я в убогой семье родился, в горемыкая лет 15 на кирпичный завод нанялся. Было трудно мне время первое, но зато проработавший год за веселый гул, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. Трудно мне время первое, но зато проработавший год за веселый гул, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. На заводе том краю встретил я, лишь бывало заслышу гудок, руки вымою и лечу я к ней мастерскую условный гудок. Каждую ноченьку мы встречались, где кирпич образует прокол. Вот за кралю ту, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. Каждую ноченьку мы встречались, где кирпич образует прокол. Вот за кралю ту, за кирпичики полюбил. Одесский завод. Ну вот, я решился поставить эту песню, потому что в своем женском варианте она как-то очень понравилась нашим радиослушателям. А я, если можно, прочту еще одну цитату из Макаренко. Это для Оли. О педагогах. Итак, цитирую. «Педагоги имеют жалкий вид. В лучшем случае это люди, насобачившиеся в области своего предмета, которые с раннего утра до позднего вечера гоняют из школы в школу, чтобы побольше заработать. В других случаях и в большинстве это замученные нуждой, бессилием и семейной обстановкой работники, которые кое-как выполняют свою работу в классе, кое-как удерживаются на своем месте, более или менее удачно обходя опасные склоки и подсиживания, которые ничего не читают, которые кое-как одеты и имеют кое-какую квартиру. Учитель получает жалование, которое почти равно жалованию городской уборщицы или дворника. Но дворник получает одежду, а учитель ничего, кроме 100-120 рублей, не получает. Естественно, что на эту работу идет человек, который настолько слаб по своим личным данным, что ни на какую другую работу он устроится уже не может». Конец цитаты. Из выступления на совещании «Освитян», 1927 год. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. С днем рождения вас. Спасибо большое. Мило. Город Сочи. Немножко меня здесь слушал по телефону, конечно, нынешнюю передачу. И немножко меня даже и рассмешило, что был один учитель, один педагог на 600 воспитанников. Ну, у нас есть такие примеры. В книге рекордов Гиннесса есть один педагог Ким Чен Ин на 20 миллионов воспитанников Северной Кореи. Но я не о том. Система Макаренко – это система самоутверждения. Кто Макаренко? Он педагог или он учитель? По моему глубокому мнению, учитель был один – Иисус Христос. А все остальные – педагоги. Ну так Макаренко, несомненно, педагогом и был. Был он вполне здоровым атеистом, ничего об его религиозных убеждениях неизвестно. Более того, он сам считал себя педагогическим технологом и очень возмущался. Буквально, вот еще одна цитата из Макаренко, если можно. «Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда ее начинают воспитывать? А ведь ни для кого не секрет, что такое сопротивление имеет место. Почему, наконец, у нас нет отдела контроля, который мог бы сказать разным педагогическим, слово замечательное, разным педагогическим портачам? У вас, голубчики, 90% брака. У вас получилась не коммунистическая личность, а прямая дрянь, пьянчушка, лежебок и шкурник. Уплатите за это, будьте добры, из вашего жалования». Конец цитаты. Спасибо большое, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Добрый. Здравствуйте. Я вот что хотела сказать. Что, вы знаете, когда-то по советскому телевидению была такая передача, вот, скажем, «От всей души» называлась, вела Валентина Леонтьева. Была такая, так, конечно. Вот, да, была. Ну вот. Так вот там, я не помню, о ком это была передача конкретно, но вот она спрашивала у сидящих в зале, вот кем бы вот вы хотели, чтобы стали ваши дети? Ну там называли космонавтами, там, физиками, ну и так далее. И она сказала, вы знаете, вот вы назвали очень много прекрасных профессий, а вы назвали одной прекрасной профессией – человек. Так вот, Макаренко, он не был педагогом по профессии. Ну что, а что такое по профессии? Это бумажка, которая говорит, что ты педагог, и ты же может, не обязательно педагог при этом становится, бумажки. Он был педагогом в душе, по-моему. Вы знаете, он из этих детей с улицы. Они не сами по себе пошли на улицу. Их условия жизни заставили. Разные у каждого были. В конце концов... А он людей делал. В конце концов, интересно то, что... Когда его совсем запретили, он себя педагогом и не называл. Называл он себя писателем. Писатель Антон Макаренко. Здравствуйте, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вы со мной говорите сейчас? Да, да, если вы Ольга, слушайте, то с вами. Да, да, да. Да, вы из Саратова. Да, да, совершенно верно. Во-первых, большое спасибо вам за сегодняшнюю передачу, посвященную Антону Семеновичу. Это замечательно. В нашей семье хранится фотоаппарат ФЭД. Вот, насколько я знаю, он тоже связан с детской колонией. Да, да, только уже с другой, с детской, да, да, да, да, да, с детской колонии, да, его учеников. Да, да. А вот хотела бы высказать по теме сегодняшней передачи вот несколько, пожалуй, таких вот мыслей. Вы говорите о современности Макаренко. Нужен ли сегодня Макаренко? Ну и пока я вас слушала с удовольствием и ваших постоянных собеседников, я вот о чем подумала, что действительно в 80-е годы, в перестроечные годы, у нас образовалось целое потерянное поколение родителей. Вот сейчас уже дети этих родителей сами стали родителями. То есть дети, в общем-то, потерянного поколения родителей. Беспризорники, дети беспризорников. Вот, и совершенно верно. И еще больше. Вот эти традиции, авторитет родительский, воспитание, естественно, потеряны. И дети родители живут в параллельных мирах. Мы можем говорить даже и об интернет-беспризорности, уж если на то пошло. Но я хотела бы вот отметить, пожалуй, еще вот что. Говорили о коллективистической направленности, о промышленном труде. Вот как раз я позвонила, когда вот к этой теме подошли не только Макаренко отец, а Макаренко видел в каждом личность. Я несколько лет назад в одном из вот каких-то на каком-то сайте тоже посмотрела рейтинг наиболее потребимых слов наших российских, русских. Ну, не русских, в нашем обиходе, потому что у нас разного происхождения есть слова. Так вот, слово «достоинство» не вошло, по-моему, тогда даже в сотню. В первую сотню не вошло. Вот. А слово «честь» вообще забыто. Да. Вот. И вот Макаренко видел вот в этих вот ребятах, в каждом он видел личность. И личность с чувством, с нормальным, здоровым чувством собственного достоинства, конечно, она будет стараться выстраивать свою жизнь. Поэтому мудрый отец, он не только опекал и не только защищал, он приподнимал их немножечко, а дальше вот действительно ребята летели вот на крыльях. Вот, спасибо большое, Оль. Такого, да. Да, спасибо, да, большое, Оль. Я, с вашего разрешения, две вещи скажу. И сразу объявлю, что давайте мы ближайшую программу в следующую среду продолжим разговор о Макаренко, поскольку чего-то самого важного, уж, конечно, мы сегодня сказать не успеем и не успели, потому что масштаб личности уж больно велик оказывается, несмотря на то, что как-то мы эту личность стали забывать. Так вот, в отношении коллективизма. На самом деле коллективизм Макаренко, в общем, не считал методом. Он считал его естественным состоянием существа человеческого. И в действительности он говорил о том, что истинным объектом для педагогики или истинный объект воспитательной работы не личность, а отношения. Он утверждал, что перед нами, это дословная цитата, перед нами всегда двойной объект – личность и общество. Он был абсолютно прав, и огромное количество психологов, классиков психологии 20 века с ним согласны. Он писал об этом одним из первых, что выключить личность, изолировать ее, вынуть ее из коллектива совершенно невозможно. Мы всегда находимся в коллективе. Даже сейчас я сижу один в студии, вместе с тем я нахожусь где-то в вашем коллективе, дорогие радиослушатели. Следовательно, мы не можем управлять или даже представить себе, писал Макаренко, эволюцию отдельной личности, а можно представить себе только эволюцию отношений. В сущности, действительно, только эту самую эволюцию отношений мы с вами не видим. А еще он, конечно, руководствовался принципом, что в каждом ученике нужно искать хорошее. Цитирую. «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать. И педагог обязан это делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с некоторым риском ошибиться». Конец цитаты. «Всегда видеть хорошее, а работать с отношениями». Ну, чем вам не психоанализ по Макаренко? Продолжу немножко цитировать Макаренко я в следующую среду, а сегодня попробую сказать вот какую вещь по поводу гениальности и невоспроизводимости. Был такой гений. Ну, правда, гений, абсолютно гениальная личность. Его звали Милтон Эриксон, и он один из величайших психотерапевтов 20 века. Никакой особенной науки он, в общем, не создавал. Он был личность, которая буквально чудеса делала с пациентами. Он был гением, это тоже общепризнанный факт. Так вот, пришли два программиста, Гриндер и Бендлер, и записали, структурировали то, как работал гениальный Милтон Эриксон. Получилось НЛП, которого нейролингвистическое программирование, которое сегодня принято суеверно бояться. На самом деле это не метод манипуляции, это метод помощи гениального человека. Я не могу сказать, что вот это структурирование породило много гениальных людей. Ну, породило в том числе людей очень талантливых, очень хорошо помогающих другим людям. А мы почему-то структурировать опыт людей, наших гениев отечественных, понимать, чем и как, какими методами они работали, никак не хотим. Хотя вот именно эти кусочки методов можно включать и сегодня в повседневную педагогику. Главное ведь понять принципы, структуру этой работы. Вот об этом в следующей передаче. Спасибо всем большое за искренность. Спокойной ночи. Сижу я цельной, день искучаю. В окно тюремное гляжу, а слезы катятся, братишки, потихоньку поиску дамлому лицу. Братишки, потихоньку поиску дамлому лицу. Сижу я цельной, день в палате, одни сплошные. Ах, что ж ты хочешь?